Новинки телевидения. Недавно мировые средства массовой информации распространили весть. Правительство Японии приняло решение начать работы по созданию и внедрению в стране к 2020 году трехмерного телевидения. Видеть объемное изображение можно будет с любой точки. При желании вы даже можете зайти за спину телегероям. Восхищаются корреспонденты возможностями новинки. Однако, насколько свежа такая сенсация? Какие суперидеи и разработки положены в ее основу? Давайте попробуем разобраться. Домашние кинотеатры, имеющие экран в полстены, стереофонический звук и исключительную четкость изображения мало-помалу перестают уже удивлять. Еще одна новинка современного телевидения — создание так называемой сотовой сети телевещания во многих крупных городах Европы и Америки. Зачем? Ведь у нас уже есть множество каналов обычного телевидения. Есть телевидение спутниковое, кабельное. К чему еще сотовое? Оказывается, и спутниковое, и кабельное, и обычное телевидение экономически целесообразны, если вещание ведется сразу на большое число абонентов. Причем в подобных системах потребителю, по сути, навязываются те или иные программы. Однако времена, когда зрители млели у крошечного экрана телевизора КВН, что бы потому ни показывали, давно прошли. Сегодня пользователи хотели бы получать только ту информацию, которая им нужна. Иными словами, в идеале зритель хотел бы сам выбирать программу, а не терпеть навязанную каналом. Предоставить каждому отдельный видеоканал практически невозможно. Но сотовое телевидение в какой-то мере может решить проблему индивидуальных запросов абонента. В основе такого телевидения лежит принцип вещания маломощными передатчиками в малых зонах. Обслуживаемую территорию разбивают на отдельные сегменты — соты, с размерами, равными радиусу действия передатчика — 5-6 километров. Выходная мощность передатчиков не превышает нескольких десятков ватт, что вполне достаточно для приема на малогабаритные антенны. Диапазон частот — десятки гигагерц. Это намного выше, чем у эфирного телевидения. На таких частотах устойчивая работа приемника возможна и при настройке на многократно отраженный сигнал. Поэтому отпадает необходимость в прямой видимости базовой станции. Изюминка сотовых систем в том, что они, в принципе, позволяют организовать обратный информационный канал от абонента к головной станции. В результате на основе сетей сотового телевидения можно развернуть различные интерактивные системы, прямой доступ к которым возможен с терминала каждого абонента. Например, вы можете получить персональную телепрограмму, включающую лишь интересующие вас передачи, отсекая при этом все ненужное в них, в том числе и надоедливую рекламу. Получить информацию по запросу и решать массу других задач. Важно и то, что к абонентскому оборудованию может быть подключен компьютер, факсимильный аппарат, цифровой телефон. В России сотовым телевидением активно занимается группа компании MTV Inform. 2 года назад фирма заключила договор с бывшим оборонным предприятием «Импульс» на разработку и выпуск соответствующего оборудования. В Москве уже проводились первые опытные передачи сотового телевидения. А вот вам еще одна разновидность телевидения ближайшего будущего — мобильное телевидение. Оно основывается на использовании сотовых телефонов или мобильников нового поколения, снабженных дисплеями увеличенного размера. Новая система предусматривает одновременную передачу телевизионных, радио и звуковых каналов в цифровом виде, включая скачивание данных из интернета. Таким образом, мобильный телефон превращается в многофункциональное устройство. Насколько это будет удобно пользователям и выгодно продавцам информационных услуг, и те, и другие пытаются понять в ходе эксперимента, который затеян в Австралии. По словам исполнительного директора Telstra Холли Крамера, в проекте примут участие более 1000 жителей Сиднея, которых компания бесплатно снабдит мобильными трубками стандарта DFBH. В ходе эксперимента длительностью в год специалисты надеются досконально изучить технические аспекты передачи нового типа электромагнитных импульсов в городских условиях, а маркетологи оценить, насколько быстро это новое чудо инженерной мысли сумеет завоевать сердца жителей зеленого континента, ну а затем и всего мира. Стандарт DFBH был утвержден в 2004 году Европейским институтом по телекоммуникациям. Говорят, он имеет определенные преимущества перед нынешними системами, особенно по части связи на большие расстояния. Так скажем, телефонии через интернет обходятся дешевле обычной спутниковой связи. К сказанному выше остается добавить, что и наши телевизионщики не стоят на месте. Неоднократно сообщалось о том, что у нас вот-вот начнется массовое телевещание в цифровом формате. Сдерживает его во многом тот факт, что некоторые семьи в нашей стране имеют аналоговые телеприемники, и покупать новые, более дорогие цифровые телевизоры пока не имеют возможности. В конце концов, недавно Минкульт и Мининформсвязи России пришли к согласию о том, что приставки к телевизорам для приема цифрового сигнала должны выдаваться населению бесплатно. Об этом сообщил заместитель руководителя управления телерадиовещания Роспечати Виталий Стыцко, выступая на пресс-конференции, посвященной будущему переходу телевидения в России на цифровой формат. Он сказал, что приставками стоимостью от 50 до 100 долларов предстоит обеспечить около 50 миллионов семей. Но зато, как отметил представитель ВГТРК Валентин Хлебников, переход на цифровое вещание прежде всего позволит решить проблему информационного неравенства граждан России. По его данным, сейчас только 60% российских семей могут принимать больше 3 телепрограмм. А в 30 тысячах населенных пунктов из 150 тысяч вообще нет телевидения. Цифровой формат даст новые возможности доставки телевизионного сигнала и удешевит эту поставку. Со своей стороны, замдиректора Московского телевизионного института Константин Быструшкин отметил, что переход на цифровое вещание дает отечественной промышленности уникальный шанс радикального обновления, так как в стране со временем придется заменить примерно 90 миллионов аналоговых телевизоров. Итак, аналоговое телевидение с привычными трубками-кинескопами уже отжило свой век. В конце прошлого столетия на смену им пришли новые жидкокристаллические и плазменные экраны. Недавно японцы выпустили в продажу цифровой телевизор нового поколения на основе токопроводящего пластика. И хотя цена новинки пока около 5000 долларов, эксперты уверены, через несколько лет такие дисплеи станут вполне доступны. Их же преимущество перед жидкокристаллическими мониторами и плазменными панелями очевидно уже сейчас. Это яркость и насыщенность картинки, хорошая передача цвета, низкое энергопотребление. При этом толщина упомянутого японского телевизора не превышает 1 миллиметра. В идеале такой экран можно свернуть в рулон или наклеить электронную бумагу на стены, подобно обоям. Это еще не все. Наряду с домашними кинотеатрами, которые вскоре будут иметь настенные экраны практически неограниченных размеров, заменяя ковры и обои, все большее распространение получат телевизоры, дающие объемное изображение. Исследователи полагают, что именно трехмерные аппараты станут самыми востребованными в ближайшем будущем. И хотя это будет не абсолютное трехмерное изображение, у зрителя все же возникнет ощущение объемности. Люди как бы заглянут в глубину экрана. Эти телевизоры сделаны на том же принципе, что и открытки с трехмерными картинками. Телеэкран будет транслировать 9 изображений одной сцены, но под разными углами, что обеспечит устойчивое восприятие объемности, даже если человек будет пересаживаться с места на место. Такие телевизоры в течение ближайших лет предполагается установить в аэропортах и торговых центрах, чтобы люди привыкали к объемному изображению. Ориентировочная цена первых стереотелеприемников будет около $3000. Отчасти это обусловлено тем, что для трехмерного телевещания понадобится еще и снимать специальные программы в трехмерном формате. В дальнейшем система объемного телевидения позволит создать шлем, надев который телезритель не только увидит объемное изображение и услышит стереозвук, но будет также ощущать, в зависимости от сюжета, тепло и холод, всевозможные запахи, дуновение ветра и так далее. Словом, инженеры обещают задействовать с помощью этого шлема 4 из 5 чувств человека. Лишь дотронуться до изображаемого объекта будет невозможно. Впрочем, и этот недостаток обещают поправить, добавив к шлему еще пару интерфейс-перчаток. Благодаря неким цифровым татуировкам зрители смогут ощущать и эмоции актеров, говорит руководитель группы британских исследователей Ян Пирсон. Но далеко не все в восторге от такой перспективы. Психологи предупреждают, не стоит увлекаться трехмерными играми с человеческим мозгом. Неизвестно, какой эффект может оказать на здоровье человека и его зрение просмотр программ, заставляющих нас видеть то, чего нет на самом деле.